ситуация. Стиль сотрудничества можно использовать, если, отстаивая собственные интересы, конфликтующий вынужден принимать во внимание нужды и желания другой стороны. Стиль трудный, требующий продолжительной работы. Каких качеств от конфликтующих требует реализация стиля сотрудничества? Решение. Этот стиль требует от человека ряда умений: объяснять свои желания, выслушивать друг друга, сдерживать свои эмоции, сотрудничать, взаимодействовать при выработке обоюдовыгодных решений.